Сидя с закрытыми глазами, она услышала, как Джандалар поднялся на ноги, уронив кожаную подстилку. Тщательно разложенные инструменты разлетелись в стороны. Эйла увидела, как он зашагал прочь, вздернув плечи и двигаясь немного неуклюже. Ей показалось, что он чувствует себя таким же несчастным, как и она сама. Обогнув скалистый выступ, Джандалар кинулся бежать по полю. Лишь почувствовав, как сильно болят у него ноги, каким громким и хриплым стало его дыхание, он сбавил шаг, а затем остановился и попытался отдышаться. «Разнесчастный ты, дурень, ну когда ж ты, наконец, поймешь? Если она по доброте душевной взялась помочь тебе собраться в дорогу, это вовсе не означает, что ты ей нужен, и уж тем более в таком качестве. Вчера она огорчилась и обиделась из-за того, что ты не... Ну а потом ты все испортил раз и навсегда». Ему было неприятно вспоминать об этом. Он знал, что Эйла догадалась по выражению его лица, какое омерзение испытывал он тогда. Так что же изменилось с тех пор? Вспомни, она прожила много лет среди плоскоголовых, и один из их самцов, он намеренно попытался вызвать в памяти представление о вещах, которые он издавна привык считать отвратительными, недопустимо грязными. И все это было связано с тем, что произошло с Эйлой. В далеком детстве мальчишки, засев где-нибудь в кустах, обучали друг друга всяким грязным словечкам, которые им удалось подцепить, и среди них было слово «плоскоголовая самка». Когда он стал постарше и смог понять, для чего предназначен мужской орган, те же самые мальчишки порой собирались в одном из отдаленных уголков пещеры, чтобы шепотом поговорить о девчонках. Краснея и хихикая, они предлагали друг другу овладеть плоскоголовой самкой и, вытаращив глаза, рассказывали об ужасных последствиях такого безумия. Но никто из них тогда не мог и помыслить о возможности совокупления плоскоголового самца с женщиной. Лишь когда он достиг зрелости, ему довелось услышать упоминание об этом. Иногда молодых мужчин охватывала мальчишеская дурашливость, и, убедившись, что их не услышит никто из мужчин постарше, они принимались рассказывать друг другу непристойнейшие истории плоскоголовых самцов и женщин, про мужчин, которые решили, не подозревая о последствиях, поделиться даром радости с плоскоголовой самкой, и лишь затем обнаружили, к чему это приводит. Подобные случаи казались всем до ужаса комичными. Но никто не смеялся, если речь заходила о существах, родившихся после такого совокупления, или о женщинах, которые произвели их на свет. Эти твари, возникшие в результате смешения духов, считались воплощением зла. Даже великая мать, покровительница всего живого, питала отвращение к ним. Родившая женщина становилась неприкасаемой. Неужели все это относится и к Эйле? Неужели она является вместилищем зла, немыслимой мерзости и грязи? Честная, прямодушная Эйла, обладающая даром исцелять людей, мудрая, бесстрашная, добрая, красивая Эйла, разве столь прекрасная женщина может быть порочной? Пожалуй, она не сумела бы понять, что значит это слово. Но что подумают о ней люди, которые не знают ее толком? Вдруг, повстречавшись с ними, она расскажет, кто ее вырастил, расскажет о своем ребенке. Что подумают о ней Зеландоне или Мартона? И ведь она не станет ничего скрывать. Она непременно заговорит о своем сыне и никому не позволит думать о нем дурно. Пожалуй, Эйла может оказать отпор кому угодно, даже Зеландоне. Думаю, она и сама могла бы стать Зеландоне, ведь она обладает даром исцеления и даром приручать животных. Но если в Эйле нет ничего порочного, выходит, наше представление о плоскоголовых не соответствует истине. Но ведь никто не согласится с этим. Погрузившись в размышления, Джандалар все шел и шел, не разбирая дороги. Он вздрогнул, когда что-то мягкое и влажное прикоснулось к его руке. Появление лошадей оказалось для него полной неожиданностью.